Он просто дал адрес. Припот еще раз оглядел меня с ног до головы своим внимательным взглядом и потянулся к пуговицам пиджака, который затем снял и повесил на спинку стула. «Я вчера забыл дать тебе адрес, где мы будем проводить занятия. Собственно, поэтому я и попросил тебя задержаться». Он вытащил из кармана визитку со своим именем и телефоном, где ручкой был на обратной стороне написан его адрес. «У меня сегодня только ваша группа, я поеду домой. А у тебя сейчас еще две пары, потом можешь сразу ехать ко мне. Я приготовлю обед, мы сможем пообщаться, а потом займемся биологией». «Хорошо», я снова покраснел почему-то. «Я могу идти?» «Да, конечно», – улыбнулся Владислав Олегович. Оказавшись за пределами аудитории, я отмел мысли о том, что препод ко мне неравнодушен. «Да ну нафиг! Что за бред лезет в голову?» Тем не менее, приглашение на обед к нему домой однозначно что-то значит. Впервые за долгое время тупая улыбка расползлась по моему лицу. Это было столь непривычно – улыбаться. Когда я вышел, то сразу же увидел Ангелину. Она заметно нервничала. «Ну что, зачем он опять тебя задержал? Что вы там так долго обсуждали?» «Ничего, он просто дал адрес». «Адрес? Подожди, так ты к нему домой идешь заниматься?» Ее глаза округлились. «Ну да, я же говорил тебе. Не помню, чтобы ты упоминал такую маленькую деталь. Я бы точно запомнила. Странно. Мне казалось, что я точно сказал ей, что препод пригласил заниматься к себе домой. Впрочем, может быть, ее это отпугнет?» Я был уверен, что она в курсе, даже уже представлял, как все будет, если мы пойдем с ней вдвоем к нему. Только вот Владислав Олегович не знает, что у него планируются незваные гости. Эх, я пойду к нему сейчас и напрошусь на дополнительные занятия, заявила она уверенным голосом и сделала шаг по направлению к аудитории. «Ангелин, а может, не надо? Ну зачем оно тебе?» С надеждой в голосе спросил я. «Забей. Он сразу поймет, зачем ты напросилась». «А мне и надо, чтобы он понял. Тогда не придется намекать». Она зашла в кабинет и пробыла там пару минут. Вышла счастливая и победоносно сообщила, что после занятий мы идем к нему в гости вдвоем. На этот раз чувство досады накрыло меня с лихвой. Дверь нужной квартиры оказалась на 5-м этаже. Ангелина подмигнула мне и, не задумываясь, нажала на кнопку звонка, после чего мы услышали в квартире тихие шаги. Спустя минуту в замочной скважине провернулся ключ, и в проеме перед нами появился Владислав Олегович. «Проходите, рад вас видеть». Он улыбнулся и жестом пригласил войти. «Простите, мы пришли чуть раньше», – затараторила Ангелина, смотря ему прямо в глаза и улыбаясь. Мы остановились в коридорчике, и я начал с интересом разглядывать интерьер квартиры, который был виден с этого места. В коридоре было светло из-за искусственного света. На стене рядом со мной висело большое зеркало в полный человеческий рост. Взгляд привлекла картина в стиле модерн. В комнате, дверь в которую была открыта, на стене тоже висела картина, но с изображением чьего-то портрета. Мне было сложно рассмотреть. Препод приглушенно кашлянул. Мне пришлось оторваться от разглядывания его жилища. «Предлагаю сперва пообедать, а потом начнем». Владислав Олегович посмотрел сперва на меня, а затем задержал взгляд на Ангелине. Я почувствовал сильный дискомфорт, который меня сразу же смутил. «Черт, неужели это ревность?» «Простите, но я не голоден». Эти слова сами слетели с моих уст, хотя на парах я постоянно хочу есть и жду момента, когда смогу наконец-то набить желудок хлебом или еще чем-нибудь. Благо, мать не запрещала мне есть хлеб в любом количестве. Все остальное числилось как чревоугодие и выдавалось дозированно. В любом случае садись за стол. Если тебе не понравится то, что я приготовил, то просто угощу тебя чаем, как и обещал. Ангелина, вы едите сладкое?» Хозяин квартиры прошел по коридору в комнату, часть которой я успел разглядеть. «О, Владислав Олегович, вы можете обращаться ко мне на «ты». Мне так будет приятнее», — кокетливо сказала Ангелина. «И я очень люблю сладкое». Мы сели за стол. У меня от запахов закружилась голова. Владислав Олегович приготовил плов, который я пробовал за всю жизнь всего 2 раза. Один раз у Ангелины на день рождения, а второй, когда сосед позвал поиграть с ним в видеоигру. В квартире была идеальная чистота. Я с интересом разглядывал зал. Ангелина тем временем всячески пыталась мозолить глаза преподу. Она предложила ему помощь, и мужчина любезно согласился принять эту помощь по кухне. «Адам, попробуй плов. Это нечто!» — восхищенно воскликнула Ангелина. «Владислав Олегович, вы просто мастер во всем. Никогда не ела ничего вкуснее. Раз уж вы у меня в гостях, то тоже давайте перейдем на «ты». В университете будем продолжать соблюдать традиции, а у меня дома называйте меня Влад». «Хорошо, Влад, как скажешь», — снова кокетливо улыбнулась моя подруга. «Все, что происходило дальше, можно было бы назвать простой болтовней ни о чем. Только я в основном молчал и тоскливо слушал, о чем разговаривает Ангелина с преподом. Они обсуждали новости, каких-то ученых, сделавших вклад в биологию. Мне всегда были параллельны эти люди, давно ушедшие в историю. Теперь же я ощущал себя белой вороной и просто улыбался, когда кто-то из них обращал на меня внимание. Внутри же меня происходило что-то непонятное. Во мне бушевала буря. Владислав Олегович, то есть уже Влад, с таким интересом общался с Ангелиной, так смотрел на нее, что я ощущал уколы ревности один за другим. Это было невыносимо. Я злился на себя, на всю эту ситуацию. Какого черта я вообще рассчитывал, что он обратит на меня внимание? Если у меня с башкой не в порядке, и мне понравился мужчина, то это не значит, что он тоже такой же. Он явно дал понять, что хочет мне помочь по-дружески.